Розмари. В старые добрые времена, они и вправду были добрыми, жила на белом свете одна девушка по имени Розмари. И хотя нельзя было сказать, что девушка была умницей и красавицей, зато она обладала веселым нравом и добрым сердцем. Но все бы ничего, если бы ей не пришлось жить со злой мачехой. Розмари некогда было гулять с подружками и примерять красивые платья, как всем остальным девушкам ее возраста. Вместо этого она целыми днями была в трудах и хлопотах по хозяйству. Мачеха без конца нагружала ее всевозможной работой, но как бы девушка ни старалась, выполняя все безукоризненно, никогда не слышала от злой женщины ни одного доброго слова. Наоборот, она лишь еще больше ненавидела Розмари, придираясь к ней по мелочам. И вот однажды мачеха задумала совсем избавиться от своей падчерицы. Позвала она девушку и наказывает ей: «Вот тебе решето, возьми его и отправляйся к источнику, который находится на самом краю света. Наполнишь это решето водой до краев и смотри, не пророни ни капли на обратном пути, не то тебе не поздоровится». Сказав это, злая женщина была уверена, что Розмари никогда в жизни не найдет этот источник, а если даже и найдет, то еще никому не удавалось донести воду в решете. Розмари не посмела перечить мачехе, а потому вскоре отправилась в путь. Пошла она по дороге и стала расспрашивать каждого встречного об источнике на краю света. Но никто о нем и знать не знал, и слышать не слышал. Пригорюнилась Розмари, не зная, как дальше ей быть. Присела у дороги и вдруг увидела седую старушку. Выискивая что-то в пыли, старушка сгорбилась в три погибели и беспрестанно вздыхала. «Вы что-то потеряли?» — обратилась к ней девушка. «Мои два пенни! Давайте, я помогу вам их отыскать!» — воскликнула Розмари и тотчас начала искать монеты. А так как глаза у нее были зоркие, то пенни быстро нашлись. «Спасибо тебе, добрая девушка!» — промолвила старушка, получив свои монетки. «А куда ты идешь с этим решетом?» И Розмари рассказала ей про наказ своей мачехи. Старушка выслушала ее и говорит: «Я знаю, как дойти до этого источника. Слушай меня внимательно и запоминай. Иди по этой дороге, никуда не сворачивая, пока не встанет перед тобой густой лес. Пройдя через лес, ты выйдешь в чистое поле, а за ним покажутся горы. За этими горами есть чудесная долина, там ты и найдешь то, что ищешь». Поблагодарила девушка старушку и поспешила к источнику на краю света. Долгий путь преодолела Розмари, пока не отыскала чудесную долину, а в ней источник с прохладной водой. Наклонилась девушка к источнику, набрала полное решето воды и только приподняла его над водой, как вся вода тотчас вытекла. А как же иначе? Не зря ведь люди говорят: в решете воду не удержишь. Поняла Розмари, что ей никогда до дома полное решето не донести, села на траву и горько заплакала. Вдруг из зарослей папоротника выскочила большущая лягушка, уселась напротив девушки, выпучив свои глаза, и спросила: «Отчего ты плачешь, милая девушка?» «Ах, бедная я несчастная!» — ответила ей, всхлипывая, Розмари. «Моя злая мачеха наказала мне принести полное решето воды из этого источника. А как это сделать, я не знаю!» «Я подскажу тебе, как наполнить решето водой!» — промолвила лягушка. «Только пообещай исполнить любые мои приказания в ночь полнолуния!» Розмари вытерла слезы и тотчас пообещала исполнить все, что бы лягушка ей не приказала. Тогда лягушка произнесла: «Если глиной обмажешь и выстелишь мхом, лишь тогда наберешь ты воды решетом». Розмари, услышав совет лягушки, не стала медлить, а тотчас выслала мхом дно у решета и обмазала его глиной. Затем девушка снова попробовала наполнить решето водой из источника, и к ее великой радости вода больше не вытекала. С полным до краев решетом Розмари поспешила домой. «Не забудь о своем обещании!» — прокричала ей вслед лягушка. «Не забуду!» — крикнула в ответ девушка, а сама подумала. «Даже если и забуду, что мне сделает какая-то лягушка?» Когда Розмари вернулась домой и протянула мачехе наполненное решето, та едва не задохнулась от злости, ведь она рассчитывала, что девушка уже никогда не вернется. Следующий день Розмари провела, как обычно, трудясь, словно пчелка. Однако вечером, как только на небе взошла полная луна, раздался негромкий стук в дверь, и девушка услышала. «Эй, Розмари, услышь меня и вспомни обещание. Дверь поскорее отвори, исполни приказание». «Что все это значит?» — крикнула мачеха Розмари. И девушке ничего другого не оставалось, как только рассказать обо всем, что было у источника на краю света. Выслушав ее рассказ, мачеха злорадно произнесла: «Раз ты дала обещание какой-то мерзкой лягушонке, то придется тебе его выполнять. Иди же, открывай дверь». Открыла Розмари дверь и увидела на пороге ту самую лягушку, которую встретила у источника на краю света. Лягушка, сделав несколько прыжков, очутилась в комнате и, уставившись на девушку своими выпученными глазами, сказала: «О, Розмари, будь понежнее ты со мной и вспомни, друг мой, обещание. Прими меня, будь мне родной. Такое вот простое приказание». Девушка немного растерялась, но тут же услышала злобный голос мачехи: «Выполняй, что тебе велено, нерасторопная девчонка!» Взяла тогда Розмари лягушку к себе на колени, стала ее гладить и вести с ней беседу. Вскоре лягушка отдала новое приказание: «Налей вина мне, Розмари, и накорми вкуснее. Останусь здесь я до зари, с тобой мне веселее». Выполнила девушка и эту просьбу, накормив лягушку хлебом и молоком. Когда же лягушка наелась и напилась, она отдала новое приказание: «О, Розмари, давай пропой мне на ночь колыбельную и спать возьми меня с собой в свою постель чудесную». Спела Розмари лягушке песню, уложила на свою постель спать, а сама в уголке устроилась. Проспали они так всю ночь, а как только небо едва заолело, лягушка разбудила девушку и говорит: «О, Розмари, возьми топор, исполни обещание. Снеси мне голову скорей, исполни приказание». Девушка не захотела выполнять это приказание, ведь лягушка, какой бы она холодной и противной ни была, помогла ей наполнить решето водой. Но лягушка настаивала на своем, и Розмари пришлось взять в руки топор и, покрепче зажмурившись, все же отрубить лягушке голову. Но как только она это сделала, произошло чудо. И вместо обезглавленной лягушки перед Розмари появился необыкновенно красивый юноша. «Злой колдун наложил на меня чар, и развеять их могла только девушка с добрым сердцем, исполнившая все мои приказания в ночь полнолуния и отрубившая на рассвете мою лягушачью голову». Каково же было удивление мачехи, когда утром она увидела свою падчерицу рядом с прекрасным юношей, а не мерзкой лягушкой. А когда он сказал, что хочет немедленно жениться на Розмари, ее и вовсе хватил удар. А пока она приходила в себя, молодые благополучно обвенчались и уехали подальше от злобной мачехи где жили потом долго и счастливо.